Ну, расколоти. Расколотить? Негр посмотрел на нее испуганными глазами, потом взглянул на отца Дегзиля. «Делай то, что приказывает госпожа твоя», — просто сказал иезуит. Кориолан поклонился и, прежде чем выйти, поставил на стол две бутылки катаба. Патер откупорил одну из них и наполнил три стакана. — Нет ли у вас еще сигары? — спросил он лейтенант. — Сейчас, сейчас принесу из комнаты, — с готовностью отозвался Рэтлидж. Он вышел. В передней слышался жалобный визг гвоздей, который вытаскивал из их гнезд Кориолан. Аннабель, поднеся стакан к глазам, любовалась шипением маленьких желтых пузырьков. К ней подошел отец Дегзиль. «Завтра рано утром надо будет снова заколотить этот ящик», — сказал он. «Почему? А разве вы не уезжаете завтра вечером?» «Может быть. Теперь моя очередь спросить, почему?» «Офицер этот у меня, и мне вообще довольно трудно». «Я думал, — сказал отец Дегзиль, — что вы сегодня вечером попросите губернатора, чтобы его переселили куда-нибудь». «Я не подумал об этом. Ну, впрочем, это было бы неудобно в момент, когда меня со всех сторон благодарили за гостеприимство, которое я оказываю офицерам Федеральной армии. Вы не согласны со мной?» Отец Дегзиль иронически улыбнулся и ничего не ответил. «Впрочем, — быстро прибавила она, — я узнала, что отъезд повозок, который я могла бы использовать, отложен на 2-3 дня, может быть. Но, — прибавила она, с горечью глядя на него, — вам, как видно, не терпится. Вы хотите, чтобы я поскорее уехала?» Он вздрогнул. Но сейчас же овладел собою и, пристально глядя на нее своим спокойным взглядом, ответил «да». Она опустила голову. В то же мгновение вошел Рэтлидж. «Вот сигары». «А, я помешал вам», — прибавил он, внезапно почувствовав себя неловко. «Нам помешать?» — весело воскликнул иезуит. «Вы смеетесь?» «Посмотрим ваши сигары». — Превосходные, дорогой мой, превосходные. — Не правда ли? — радостно спросил Рэтлидж. Явился Кориолан с серебряным блюдом, на котором румяная и золотистая лежала великолепная яичница с вареньем. Отец Филипп налил себе стакан катабы и осушил его одним духом. Потом встал. Аннабель устремила на него вопросительный взгляд. Он вынул часы и протянул ей. «Простите меня, без 5:12, а завтра утром я служу обедню. Этого не следует забывать. Через 5 минут мне будет запрещен этот великолепный омлет. Я предпочитаю удалиться от соблазна». И он покинул их. Новая комната его выходила на юг. Он раскрыл окно. В лунном свете, черный и белый, лежал перед ним город соленого озера. С гор дул свежий ветерок, приносивший шум воды и запах цветов. Долго вздыхал отец Дегзиль. Проведя рукой по своему лысому лбу, он заметил, что лоб у него влажный от пота. Нервно захлопнул он окно. Комната была полна мрака. Ощупью добрался он до своей постели и, стараясь, чтобы не заскрипела ни одна доска, долгие часы пролежал без сна.